Я же сказал про себя, как бессердечен этот человек, как характерно и явно его равнодушие к моим смиренным словам. Он счастлив, в этом все дело. И таково свойство счастливых – находить естественным все, что происходит вокруг них. Их счастье устанавливает во всем великолепную связь. И если бы я прыгнул сейчас в воду, или если бы стал перед ним корчиться в судорогах на мостовой под этой аркой, то все равно бы я мирно вписался в его счастье. Да, если бы ему втемяшилось, счастливый настолько опасно, это несомненно, он убил бы меня как бандит. Это не подлежит сомнению, и поскольку я труслив, я от ужаса даже не осмелился бы закричать: «О, Боже!» Я в страхе огляделся. Перед отдаленной кофейней с прямоугольными черными окнами по мостовой скользил полицейский. Его сабля немного мешала ему, он взял ее в руку, и теперь дело пошло значительно лучше. А уж услыхав издали, что он слабо вскрикивает, я окончательно убедился, что он меня не спасет, будь мой знакомый пожелает убить меня. Зато теперь я знал, что мне делать, ибо как раз перед страшными событиями мною овладевает большая решительность. Мне следовало убежать. Это было очень легко. Теперь у поворота налево, к Карлову мосту, я мог шмыгнуть направо в Карлову улицу. Она была с закоулками, там было много темных подворотен и пивных, еще открытых сейчас. Мне не следовало отчаиваться. Когда мы вышли из подарки в конце набережной, я с поднятыми руками побежал в эту улицу, но, как раз добежав до маленькой двери церкви, упал, ибо там была ступенька, которой я не заметил. Упал я с грохотом. Ближайший фонарь был далеко, я лежал в темноте. Из пивной напротив вышла толстуха с закоптелым фонариком посмотреть, что случилось на улице. Фортепианная игра прекратилась, и какой-то мужчина полностью распахнул полуоткрытую было дверь. Он великолепно харкнул на ступеньку и, щекоча толстуху между грудями, сказал, что происшедшее во всяком случае не имеет значения. Затем они повернулись, и дверь снова захлопнулась. Попробовав встать, я снова упал. «Гололед», — сказал я и почувствовал боль в колене. Но все же меня радовало, что люди с пивной меня не увидели, и потому мне показалось самым удобным пролежать здесь до рассвета. Мой знакомый дошел один, наверное, до моста, не заметив моего исчезновения, ибо ко мне он пришел не сразу. Я не видел, чтобы он был удивлен, когда сочувственно склонился ко мне и погладил меня мягкой рукой. Он провел по моим скулам вверх и вниз, а потом положил два толстых пальца на мой низкий лоб. «Вы ушиблись, да? Гололед, надо быть осторожным. У вас болит голова? Нет? Ах, вот как!» Он говорил напевно, словно рассказывал историю, к тому же очень приятную историю об очень отдаленной боли в чьем-то колене. Он и руками двигал, но и не думал поднять меня. Я подпер себе голову правой рукой, локоть лежал на булыжнике, и быстро сказал, чтобы не забыть это. Не знаю, собственно, зачем я побежал направо, но я увидел, как под аркадами этой церкви, не знаю, как она называется, о, пожалуйста, простите, бегает кошка, маленькая кошечка, и шерсть у нее была светлая, поэтому я заметил ее. О нет, не в этом дело, извините, но достаточно трудно целый день владеть собой. Для того мы и спим, чтобы подкрепиться для этого труда, а если мы не спим, то с нами нередко случаются нелепые вещи, но было бы невежливо со стороны наших спутников громко этому удивляться».